Рассмотрим снова некоторую функцию полезности. У равно У от, скобки открываются, x первое, запятая, x второе, запятая, многоточие, x n, скобки закрываются, формула 2.13, где в правой части представлен весь набор товаров, которыми удовлетворяется потребитель. Предположим далее, что эта функция линейна. У равно а умноженное на x первое плюс b умноженное на x второе плюс многоточие плюс c умноженное на x n. Формула 2.14, где предельные полезности, соответственно, равны коэффициентам а, b, c. Это наиболее простая и понятная форма, но, к сожалению, она имеет лишь ограниченное применение. Страница 53. На графике 2.8 для двух товаров она представляет собой прямую линию y равно а минус b умноженное на x. Конкретно, u равно 5 равно y плюс x. График 2.8. Кривая безразличия. Простейший случай. Шкала по оси абсцисс x. Метки проставлены от 0 до 5. Шкала по оси ординат y. Метки проставлены от 0 до 5. Одна метка на оси x приблизительно равна 1,7 метки на оси y. Линия на графике представляет собой гипотенузу треугольника с большим катетом по оси x, равным 5, и меньшим катетом по оси y, тоже равным 5. На этой линии имеются три точки. Точка первая обозначена x как функция от единицы и y от единицы. Соответственно, координаты этой точки x равно единице, y равно 4. Вторая точка на линии x от 2, y от 2. Координаты x приблизительно равно 2,15, y приблизительно равно 2,85. И третья точка x от 3, y от 3. Координаты точки x приблизительно равно 3,4, y приблизительно равно 1,65. Разберемся в экономическом смысле этой линии. Эта линия во всех своих точках показывает, какие комбинации товаров x и y дают одинаковый общий полезный эффект u, равное константе. Примечание восьмое. Линии одинакового уровня y от, скобки открываются, x первое, многоточие xn, скобки закрываются, равно константе, называются в математике изоквантами. Конец примечания. С этой точки зрения набор двух товаров, состоящий, например, из x от единицы и y от единицы, дает точно такой же эффект, как набор из x от 2 и y от 2, набор из x от 3 и y от 3 и так далее. Любая точка, комбинация товаров, находящаяся ниже этой линии, дает меньший полезный эффект. Точки, находящиеся выше линии, дают больший полезный эффект. Эта линия, в данном частном случае прямая, но в общем случае кривая, называется линией или кривой безразличия, так как потребителю теоретически безразлично, какой именно из наборов на прямой y равной 5 минус x выбирать. Как и в случае с кривой спроса, начнем двигаться вдоль этой линии безразличия, например, от точки x от единицы и y от единицы к точке x от 2, y от 2. В этом случае происходит замена некоторого количества товара x на некоторое количество товара y. Замена происходит в пропорции b, которая называется предельным коэффициентом замещения. Если b равно единице, как на графике 2.8, то коэффициент замещения равен единице, и, следовательно, некоторое количество товара x всегда способна заменить такое же количество товара Y и наоборот. В каких случаях это может произойти? Только если оба товара являются полными заменителями, то есть потребителю совершенно безразлично, какой именно из них покупать. Например, в странах с развитой рыночной экономикой владельцу автомобиля практически совершенно безразлично, покупать ли бензин в колонке Аджип, Тексако, Шелл и так далее. Качество бензина одинаковое, цены почти совпадают, условия оплаты, прием кредитных карточек разных видов, мало чем различаются. Это типичный пример товаров, являющихся полными заменителями. Обратится ли водитель в очередной раз к колонке Тексако или Шелл, не зависит от того, где он купил бензин в предыдущий раз. Он обратится к той, которая оказалась по пути, где его лучше покормят в кафе или ресторане при колонке и так далее. Итак, количество вновь купленного товара совершенно не зависит от того, сколько именно его было куплено в прошлый раз. Страница 54. Согласитесь, что это частный случай, причем нетипичный и достаточно редкий. Возьмем другой частный случай. Данный потребитель имеет четко сложившиеся вкусы и всегда потребляет набор из двух товаров в одинаковой пропорции. Это классический случай полностью дополняющих товаров. Например, предположим, что некий консервативный потребитель всегда пьет чашку чая с двумя кусками сахара, ни больше, ни меньше. При данном полезном эффекте у него есть только один выбор. Для большего полезного эффекта ему надо выпить две или три чашки с четырьмя или шестью кусками сахара. Как изобразить этот случай на графике? Попробуйте сделать это. Потом сверьте ваш результат с графиком 2.8. При данном полезном эффекте выбора нет. Линия пропадает, остается серия точек, расположенных на разном расстоянии от начала вертикальной оси координат и расположенных на одной прямой. Норма замещения во всех случаях равна нулю, что характеризуется вертикальной и горизонтальной линиями, исходящими из линии постоянного полезного эффекта U равная константе и каждой точке оси X, соответствующей количеству чашек чая. Вы уже догадались, что все это крайние случаи, нетипичные для массы товаров и потребителей. Не существует и товаров, для которых не было бы заменителей, хотя бы в ограниченном смысле. Почему? Да потому что потребитель всегда ограничен своим бюджетом, который заставляет выбирать между товарами, даже если они не являются близкими заменителями. Продовольствие не может заменить одежду и наоборот. Между тем, соотношение, в каком вы приобретаете их, определяется вашим бюджетом. Если вам надо купить новую рубашку, то вы, не увеличивая свои общие расходы, сделаете это за счет экономии на каком-то другом товаре, например, на лакомстве, которое вы себе иногда позволяете. Итак, большинство товаров обладают свойством взаимозаменяемости, причем общее житейское правило состоит в том, что чем больше вы купили данного товара в данный период времени, тем меньше вы его купите в следующий период, раз ваша потребность в нем в значительной степени удовлетворена, правило падающей предельной полезности. Для отражения этой закономерности, отнюдь не абсолютной, как мы уже убедились выше, но все же часто наблюдаемой в поведении типичного потребителя, экономисты пользуются так называемой степенной функцией, получившей также название функции Кобба-Дугласа. Примечание 9. Функция Кобба-Дугласа в нашей литературе чаще всего применяется для анализа производства, так называемая производственная функция. Мы ею тоже воспользуемся в последующих разделах и главах. Однако она широко применяется также и для анализа потребительского спроса. Конец примечания. Она выглядит так. U равно x1 в степени A, x2 в степени b, многоточие, xn в степени c, формула 2.15, где x1, x2, xn – набор потребительских товаров, а, b, c – степенные коэффициенты зависимости общей полезности u от изменения количества покупки соответствующего товара. В графическом изображении для случая двух товаров – эта линия описывается гиперболой. График 2.9. Кривая безразличия, разные наборы товаров при неизменной U. Шкала по оси абсцисс X. Метки проставлены последовательно от 5 до 20. Шкала по оси ординат Y. Метки проставлены от 0, совпадающим с точкой 5 на оси абсцисс. Далее 2, 4 и так далее через два значения до 20. Кривая U равная x, y равная константе начинается с точки с координатами x равной 5, y равной 20. Далее плавно снижается вправо, вниз, выпуклостью вниз. На кривой обозначены точки с координатами x от единицы, y от единицы с координатами x равная 8, y равная 12,5. И вторая точка x от 2, y от 2 с координатами x равная 10 и y равная 10. В случае двух товаров общая полезность представлена формулой U равно x в степени A, умноженное на y в степени B, а предельная полезность имеет вид mu равно дробь дифференциал du на dx равно A умноженное на x в степени A минус 1 умноженное на y в степени B. Формула 2.16. Иначе говоря, предельная полезность товара x зависит от количества уже ранее купленного того же товара x, а также от количества купленных других товаров. Y может представлять все другие товары, кроме товара x. Страница 55. Как видим, функция Кобба-Дугласа более чем линейная, подходит для математического отображения типичной для рынка взаимной зависимости и взаимной заменяемости товаров и услуг, чем рассмотренная выше прямая линия. Возьмем простой случай. Все степени А, Б и так далее функции полезности равны единице. Тогда функция предельной полезности упрощается до вида mu равно y, то есть предельная полезность товара x зависит только от количества купленного товара y. Реален ли такой случай? Скорее всего, нет. Поэтому обычно коэффициенты А, Б и так далее полагаются меньшими единицы и в сумме равными единице. 0 меньше а, запятая b меньше единицы, а плюс b равно единице. Формула 2.17. Так что их совместное увеличение на 1% дает прирост общей полезности на 1%. При этом предположении коэффициент при x в формуле предельной полезности становится отрицательным, то есть предельная полезность товара падает по мере того, как растет его количество. Как мы видели выше, это соответствует действительности только на определенном отрезке потребления товара. Следовательно, функция Кобба-Дугласа может применяться только на этом отрезке, который предполагает, что пройдена полоса минимального насыщения, но еще не достигнута полоса полного насыщения. Подумайте, в какой мере это ограничение относится к российской действительности и к каким группам товаров? Формула 2.15 при достаточном количестве статистической информации может использоваться для исследования потребительского спроса. Если полагать общий спрос потребителей на все виды товаров и услуг равным U, то методом множественной регрессии с хорошей точностью можно определить числовые значения коэффициентов А, Б, С и так далее. Примечание 10. Рассмотрение методов множественной регрессии выходит за пределы данного учебника. Чтобы научиться пользоваться ими, советуем обратиться к специальной литературе. Предприниматель может привлечь специалистов для нужных ему расчетов и прогнозов или воспользоваться услугами специальных фирм, занимающихся регрессионным анализом. Здесь мы скажем только, что эти методы позволяют определить коэффициенты, связывающие переменные в данной модели с точностью, которая зависит от правильности выбранной модели и количества имеющихся данных наблюдений. Конец примечания. В результате таких исследований установлено, что большинство степенных коэффициентов действительно не отрицательны и меньше единицы, то есть находятся в интервале А, Б и С меньше единицы, но больше нуля. В этом случае предельные полезности товаров отличаются свойством убывать по мере возрастания их абсолютной величины. Страница 56. Например, если функции двух товаров степени при переменных равны 0,5, то производные по обоим товарам составляют дробь du на dx первое равно 0,5, умноженное квадратные скобки открываются, дробь единица на x первое в степени 0,5, квадратные скобки закрываются, умноженное на x второе в степени 0,5. Формула 2.17. Формула 2.18. Дробь du на dx второе равно 0,5, умноженное, квадратные скобки открываются, дробь единица на x второе в степени 0,5, скобки квадратные закрываются, умноженное на x первое в степени 0,5. Так как абсолютная величина купленного товара оказалась в знаменателе этой дроби, то его предельная полезность падает, но только в том случае, если потребление других товаров остается неизменным. Это математическое свойство функции Кобба-Дугласа очень важно запомнить. Оно показывает условность положения о падающей предельной полезности. Если количество других товаров возрастает, то может расти и предельная полезность рассматриваемого товара. Обратите внимание на форму кривой безразличия на графике 2.9. Ее конкретная форма может меняться, если меняется соотношение между коэффициентами. Такое изменение отражает сдвиги в предпочтениях, вкусах потребителей и, следовательно, в структуре потребительского спроса при условии, что относительные цены остаются неизменными. График 2.10 изображает три разные кривые безразличия, соответствующие приблизительно одинаковому уровню дохода. Кривые безразличия, разные коэффициенты. Шкала по оси абсцисс, x в степени а. Метки проставлены через каждые 10 целых. Первая метка 0, последняя 100. Шкала по оси ординат, y в степени b. Метки проставлены через каждые 20 целых. Первая метка 0, последняя 120. Три кривые безразличия представляют линии, плавно снижающиеся вправо-вниз выпуклостью вниз. Координаты крайних точек. Первая кривая. Начальная точка x в степени а равно 20, y в степени b равно 100. Конечная точка x в степени а равно 100, y в степени b равно 35. Вторая кривая. Начальная точка x в степени а равно 25, y в степени b равно 100. Конечная точка x в степени а равно 100, y в степени b приблизительно равно 28. Третья кривая. Начальная точка x в степени а равно 30, y в степени b равно 100. Конечная точка x в степени а равно 100, y в степени b приблизительно равно 23. На графике представлены еще точки при y1 равном 70 и x1 равном 33, x2 равно 37, x3 равно 40. То есть x1 меньше x2 меньше x3. И точка при y2 равном 40. x1 равно 60, x2 равно 63, x3 равно 75. То есть x1 больше x2 и больше x3. Кривая первая отражает при прочих равных условиях преобладание товара Y в предпочтениях потребителей. Кривая третья – преобладание товара X, а кривая вторая – равное предпочтение товаров X и Y. В определенном интервале, обозначенном широкими пунктирными линиями, структура спроса приблизительно одинакова. Это точка, в которой пересекаются все три кривые, и в небольшом интервале x1 приблизительно равно x2 и приблизительно равно x3. Коэффициенты при кривых. Первое. А равно 0,33, Б равно 0,67. Вторая кривая. А равно Б равно 0,5. И третья кривая. А равно 0,67, Б равно 0,33. Но за пределами интервала при одном и том же количестве товара сдвиг в предпочтениях потребителей в пользу товара Y или X может оказаться существенным. Попробуйте определить, исходя из собственного опыта, как изменились вкусы и предпочтения российских потребителей в последние годы. Можно ли эти сдвиги связывать только с влиянием изменившихся доходов и относительных цен, или же определенную роль сыграло также вторжение новых групп товаров, большая насыщенность торговли потребительскими товарами? Для каких групп населения эти факторы имеют существенное значение, а для каких сравнительно небольшое? При исследовании спроса большое значение имеет изучение не только взаимозаменяемости товаров, но и влияние изменений в доходах. Существуют целые серии кривых безразличия У, меняющихся с ростом доходов и потребления, причем каждая из них отражает неизменные предпочтения, вкусы потребителей, то есть кривые имеют одни и те же коэффициенты. Изучение подобных карт безразличия дало возможность сформулировать еще одну теорию, объясняющую поведение потребителя –